Я сидел рядом с Тимотео, объясняя ему, из каких частей состоит ружье и зачем они нужны, когда на пороге появилась Люси. Я знал, что напрасно теряю время, но мне хотелось, чтобы он пообвыкся со мной и перестал дрожать. Говорил я спокойно, ровным голосом, стараясь втолковать ему, что ружье может ожить в его руках, повиноваться как собака, стать другим. Но мои слова отлетали от него, как теннисный мяч от бетонной стены. Армейская служба, однако, научила меня, что просвет появляется именно в тот момент, когда уже кажется, что все усилия напрасны. И приход Люси нарушил завязавшийся было контакт, поэтому кровь ударила мне в голову. «Извини, Джей!» Похоже, она заметила мою реакцию. «Я не хотела мешать тебе». «В чем дело?» От моего рыка Тимотео окаменел. Люси даже отступила на шаг. «Машина не заводится». Я глубоко вздохнул. Взглянул на часы. Изумился, увидев, что чуть ли не час обхаживал эту арясину. Коротко глянул на него. Он смотрел себе под ноги, на лбу пульсировала вена. Люси и мой армейский голос обратили в прах все, что мне удалось добиться за этот час. Я положил ружье на скамью. «А что с ней?» Люси напоминала ребенка, которого застали над банкой варенья, куда он залез без разрешения. «Я не знаю, она просто не заводится». Я попытался подавить поднимающееся во мне раздражение, и частично мне это удалось. «Хорошо, пойдем посмотрим», — и добавил, повернувшись к Тимотео. «Подождите здесь. Пусть ваши глаза привыкают к солнцу. Очки не надевайте». Он что-то пробубнил в ответ, но я уже шел к двери. Люси посторонилась, давая мне пройти. «Ты нажимала на педаль газа?» Люси семенила рядом, едва поспевая за мной. «Да». «Самое время ей сломаться». «Ничего, она у меня заведется». Я не сомневался, что Люси где-то напортачила и излился на нее, потому что она пришла в тот самый момент, когда Тимотео начал отходить. Фольксваген стоял под навесом из пальмовых листьев. Я рывком открыл дверцу, сел за руль, в уверенности, что уж у меня-то осечки не будет. Люси стояла у дверцы. Убедившись, что переключатель скоростей в нейтральном положении, я повернул ключ зажигания. Что-то заскрежетало, но мотор не завелся. Я повторил то же самое трижды, прежде чем понял, что машина неисправна. Выругавшись про себя, я сердито глянул на запыленное ветровое стекло. Предстояло решить, что для меня важнее — завести машину или учить Тимотео стрелять. У меня на руках облигация в 25 тысяч долларов. Все равно, что 25 тысяч наличными. Облигация должна храниться в сейфе. Вдруг с ней что-то случится. Кто-то украдет ее у меня, или она сгорит вместе с бунгало. Я же отвечаю за нее. Можно представить, какой скандал закатит Саванто, если окажется, что она пропала. Я вышел из машины, обошел ее сзади, открыл капот. Если мотор не заводится, первым делом, это знает каждый, кто хоть что-то понимает в машинах, надо проверить распределитель зажигания и почистить свечи. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять причину отказа. На распределителе зажигания не хватало крышки. Это охладило меня. Я уже не сердился на Люси. Наоборот, меня вновь охватило чувство, будто рядом затаился враг. Неудивительно, что ты не смогла завести машину. Кто-то снял крышку распределителя зажигания. Облигации у тебя с собой? Глаза Люси широко раскрылись, она порезала в сумочку, вытащила конверт с облигацией. «Я и не рассчитывал, что все будет так легко, дорогая. Надо попотеть, чтобы заработать большие деньги. Теперь слушай. Я рассказал тебе не все из того, что говорил мне Саванто. Он предложил мне отправить тебя к каким-нибудь родственникам, пока я буду учить Тимотео. Я могу вызвать такси и отвезти тебя в отель. Деньги у нас есть, и пожить там тебе придется лишь 9 дней. Как ты на это смотришь?» «Я не поеду». Выглядела она испуганной, но ответила решительно. «Отлично». Я сунул конверт в карман, затем шагнул к Люси и обнял ее. «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Займи Тимотео, пока я поговорю с Раймондо. Готов поспорить, это он снял крышку». «Будь осторожен, Джей. Меня пугает этот человек». «Я его не боюсь». Я поцеловал Люси и двинулся к пальмам. Ходить по песку, да еще в жару, удовольствие маленькое. Я весь вспотел, пока добрался до грузовичка. Раймондо и Ник ставили палатку. Место они выбрали лучше некуда. Тень, пляж, море. Работал, конечно, Ник. Его гавайская рубашка почернела от пота. Раймондо пел. Голос у него был хороший. С таким голосом он мог бы выступать и на эстраде. Он замолчал, увидев меня. Что-то сказал Нику. Тот поднял голову, посмотрел в мою сторону, а затем вновь ударил молотком по колышку. Раймондо зашагал мне навстречу, легкой походкой, уверенной в себе. Я остановился в 6 футах от него. Остановился и он. — Ты снял крышку распределителя зажигания с моей машины? — резко спросил я. — Совершенно верно, мистер Бенсон. Она у меня. Таков приказ. — Мне она нужна. — Да, конечно. Он улыбнулся во весь рот. — У меня приказ мистера Саванто. Никто не приезжает сюда. Никто не уезжает отсюда. Так он понимает секретность. Вы можете позвонить мистеру Саванто, если не верите мне. Он склонил голову набок. Вы выполняете свою работу, я свою. Мотор грузовика тоже не заводится. Я быстро все просчитал. Саванто мог отдать такой приказ. У нас не было повода ехать в город, кроме как для того, чтобы положить облигацию в банк. Если Саванто придавал столь серьезное значение секретности, он, конечно, мог принять меры, чтобы воспрепятствовать нашему с Люси отъезду, но, с другой стороны, не захотел ли Раймондо поквитаться со мной таким способом за то, что я наорал на него? «Я поговорю с твоим боссом. Если это твои выдумки, я вернусь, и тогда пеняй на себя». «Поговорите?» Уверенность прямо-таки распирала его. «Поговорите с вашим боссом. Он вам все скажет». Раймондо подчеркнул слово «вашим». Я это заметил. Я не спеша вернулся к бунгалу. На открытом солнце особо не побегаешь. Да и мне было о чем подумать. Если Раймондо сказал правду, у меня появились лишние хлопоты. 25 000 не принадлежащих мне долларов. Войдя в бунгало, я прямиком направился к телефону. Никаких гудков. Мертвая тишина. Я сел в мое любимое кресло и закурил. Машины нет, телефона нет. До города 15 миль. Как говорится, полная изоляция. Меня это не тревожило. Мне не раз приходилось попадать в аналогичные ситуации. Я встал и прошел на кухню, чтобы посмотреть, что у нас из еды. Скоро выяснилось, что от голода мы не умрем. Привезенные продукты, трое взрослых, с трудом съели бы за 2 месяца. Хватало и выпивки. 6 бутылок шампанского, множество банок пива, виски, джин, томатный сок. так что мы могли обойтись без магазинов. Но что делать с облигацией мистера Саванто? Решение я нашел не сразу, пришлось поломать голову. Я понимал, что трачу драгоценное время, но не мог вернуться к Тимотео, не упрятав облигацию в надежное место. В буфете я взял небольшую жестяную коробку из-под печенья, положил в нее конверт с облигацией, закрыл крышку и заклеил ее липкой лентой. Вышел из бунгало через дверь черного хода и оказался в тени росших редком пальм. Огляделся, как оглядывался во Вьетнаме, прежде чем лечь в засаду. Убедившись, что я один и никто за мной не наблюдает, я вырыл под третьим по счету деревом глубокую яму, сунул туда жестянку и завалил песком. Еще несколько минут ушло на то, чтобы заровнять мои следы у дерева. Затем я стряхнул песок с рук и взглянул на часы. Тимотео в тире чуть ли не 3,5 часа и еще ни разу не выстрелил. Я поспешил к своему ученику. «Если я хочу его чему-нибудь научить, — говорил я себе, — мне надо перестать отвлекаться на другие дела. А прежде чем мы начнем стрелять, его надо хоть немного успокоить». Я подошел к пристройке. Песок заглушал мои шаги. До меня донесся голос Люси, очень веселый. Я остановился у стены и прислушался. «Я была такой же, как вы, до того, как встретила Джея», — щебетала Люси. «Вы, возможно, не поверите, но это чистая правда. Я и теперь всего боюсь, но не так, как прежде. До Джея я была такая задерганная, что вздрагивала, увидев свое отражение в зеркале. Виноват, наверное, отец», — она помолчала. «Говорят, что многие дети, у которых что-то не так, во всем винят родителей. Как, по-вашему?» Я смахнул со лба пот и придвинулся ближе к стене. Мне хотелось услышать ответ. «Это обычная отговорка». Я едва узнал голос Тимотео, веселый, спокойный. «Мы все ищем какие-то оправдания нашим действиям. Возможно, виноваты и наши родители, но, быть может, мы тоже не без греха. И как удобно укрыться за фразу, что все было бы иначе, если б не родители. Есть, конечно, особые случаи, но думаю, что помочь себе можем только мы сами». «Вам повезло, раз вы можете так думать. Я-то уверена, что во многом виноват мой отец». «В чем?» «Ну, в том, что я такая дерганая. Видите ли, он хотел мальчика. И убедил себя, что иное просто невозможно. Когда родилась я, он не пожелал признать, что я девочка и таковой и останусь. Он всегда заставлял меня носить брюки. Он хотел, чтобы я делала то, что делают мальчики. Наконец он понял, что это бесполезно, и забыл про меня, игнорировал полностью. А я так хотела, чтобы он хоть немного любил меня. Любовь для меня очень важна». Вновь пауза. «Вы думаете, я не права?» «Я не знаю». Голос Тимотео стал бесстрастным. «Меня воспитывали иначе. Разве ваша мать не любила вас? Она умерла в родах. А ваша мать?» «В братстве женщины не в счет. Я даже редко видел ее». «В братстве? А что это такое?» «Образ жизни. Не стоит говорить об этом». Опять долгое молчание. «Вот вы сказали, что всего боитесь. Почему? По вас этого не видно». «Сейчас, конечно, меньше, чем раньше. Я не чувствую уверенности в себе. Мне кажется, что я хуже других. Я чуть ли не падаю в обморок, когда гремит гром. А с Джеем мне стало легче. Он добрый, отзывчивый, хотя иногда кричит и хмурится. Он... В общем, вы все увидите сами. Даже не знаю, почему я говорю об этом», — она рассмеялась. «Вы были таким подавленным и взволнованным. Я вот и решила вас отвлечь». «Я вам очень благодарен, миссис Бенсон. Пожалуйста, зовите меня Люси. В конце концов, вы поживете у нас несколько дней. Я хочу, чтобы мы стали друзьями. Помолчав, она добавила. — Это ваше ружье? — Да. — Можно я попробую выстрелить из него? — У Джея и в мыслях нет научить меня стрелять. Сам-то он стреляет превосходно. Иногда мне даже не верится, что можно так метко стрелять. Вы покажете мне, как стрелять из ружья, Тим? Боюсь, мистеру Бенсону это не понравится. Он не станет возражать. Кроме того, он чинит машину. Пожалуйста, покажите мне. Должно быть, она взяла ружье, потому что Тимотео чуть ли не крикнул «Осторожно, оно заряжено!» «Покажите мне!» — настаивала Люси. «Я тут мало в чем понимаю. Мне кажется, не стоит. Давайте лучше подождем мистера Бенсона». «Вы должны разбираться в этом лучше меня. Ждать я не собираюсь. Я хочу стрелять. Что я должна делать?» «Положите ружье на скамью». «Не хочу». Люси никогда не стреляла. Она могла убить его. Он мог убить ее. Я было рванулся к двери, но сдержался. У нее получалось лучше, чем у меня. Риск мог оправдаться. «Подождите», — услышал я. «Ружье надо держать крепко. Сильнее прижимайте его к плечу. Иначе при выстреле оно вас ударит. Все-таки давайте подождем». «Вот так?» «Еще сильнее». «Люси, пожалуйста, не надо». Грохот выстрела, вскрик Люси. «Больно?» «Вы попали в мишень», — возбужденный возглас Тимотео. «Посмотрите». «Я и хотела попасть». Пауза. «Для первого выстрела неплохо. А теперь ваша очередь». «Я не умею». «Тим Саванто, если вы не сможете выстрелить лучше меня, вам не останется ничего другого, как провалиться сквозь землю от стыда». Люси рассмеялась. «Я не люблю оружие. Тогда я попробую еще раз». Долгая пауза, грохот выстрела. «О! Вы чуть дернули ружьем перед самым выстрелом. Я видел. Дайте мне попробовать. Ставлю 10 центов, что вы не сможете выстрелить точнее, чем я». В голосе Люси слышалось дружеское подтрунивание. «Ставлю 10 центов. Спорим?» «Спорим». Снова пауза. Выстрел. «Обманщик!» С притворным негодованием воскликнула Люси. «Вы говорили, что не умеете стрелять. Вы украли мой 10-центовик». «Извините», — рассмеялся Тимотео, — «это шутка. Забудем о споре. Я бы не стал платить, если б проиграл. Честное слово». Я решил, что пора появляться на сцене. Отошел на 10 шагов, а затем, посвистывая, направился к двери. Войдя в пристройку, я сразу почувствовал, как изменилась атмосфера. Тимотео держал в руках ружье. Одного взгляда на меня хватило, чтоб он окаменел. Его глаза наполнил страх, он стал похож на собачонку, ждущую пинка хозяина. Люси сидела на скамье, лицо у нее раскраснелось, глаза блестели. Но блеск тут же потух, и она смотрела на меня, как бы спрашивая, не натворила ли она чего. «Что у вас тут делается?» Я улыбнулся Люси, но почувствовал, что улыбка вышла натянутой. «Я слышал стрельбу». Она попыталась подыграть мне, но не слишком удачно. «Да, я попала в мишень. Так что в нашей семье метко стреляешь не только ты. Посмотри сам». Не обращая внимания на Тимотео, я взглянул на далекую мишень. Дырка во внешнем кольце и еще одна у самого центрального круга. Так-так, интересное дело, выстрел в круг весьма неплох. Я так и знала. Вы, мужчина, всегда заодно, это он, а я попала во внешнее кольцо. Даже мне этот диалог показался ужасным. Я повернулся к Тимотео и улыбнулся. Видите, все не так уж страшно, не правда ли? Это хорошее начало, продолжайте. Патронов у нас хватит. Я посмотрел на Люси. У меня есть ружье, которое тебе подойдет. Ты хочешь стрелять вместе с ним? Поколебавшись, Люси кивнула. Я подошел к ящику, где хранились ружья, открыл замок, откинул крышку и достал ружье, из которого Ник Льюис учил стрелять женщин. Зарядил его и передал Люси. «Подождите, пока я поставлю новые мишени. А затем сделайте по 50 выстрелов, хорошо?» Тимотео сжался, словно кролик, готовый броситься на утек. Я словно этого и не заметил. Вышел на солнце, поставил новые мишени. «Можете начинать!» — крикнул я. «Я побуду в бунгало. Мне надо написать несколько писем. Я хочу, чтобы к моему возвращению вы разнесли эти мишени в клочья». Я улыбнулся, помахал им рукой и направился к бунгало. Прошел на кухню, достал из холодильника банку пива. Так рано я обычно пива не пил, но от прогулок по жаре меня мучила жажда. Сел на веранде, выпил полбанки, выкурил сигарету. Выстрелов не было. Я подождал еще 5 минут. Все та же тишина. Я допил пиво, бросил недокуренную сигарету, вынул из пачки новую. Часы показывали 10:43. Тимотео находился в тире уже 4 часа и 45 минут. За это время он выстрелил 1 раз. Чем они там занимаются? Кровь ударила мне в голову. Люси должна знать, как важно для меня научить этого жлоба стрелять. Неужели они до сих пор сидят и обсуждают своих родителей, свои страхи и свои слабости? Я вскочил, но заставил себя вновь опуститься на стул. «Надо дать ей время», — сказал я себе. «Время? Черт! Времени-то у меня и не было». Слушая их разговор, я решил, что она нашла правильный подход к Тимотео. В конце концов, у нее он попал в мишень, но теперь почему они не стреляют? Я просидел на веранде 25 минут. Каждую секунду я ожидал выстрела. Секунда проходила, а его все не было. Я уже не на шутку разозлился. Я клял Тимотео и клял Люси. Что за игру они затеяли? Я встал, выбросил 4-ю к ряду сигарету и пошел к тиру. Плевать я уже хотел на его нервы. Если потребовалось, я бы дал ему хорошего пинка. Я ворвался в пристройку. Тишина и пустота. Оба ружья лежали на одной из скамей. Мишени так и остались нетронутыми. Ящерица метнулась вверх по стене, показывая, что жизнь идет своим чередом. Я вышел из пристройки, кипя от ярости, и заметил 2 цепочки следов, ведущих к морю. Подняв голову, я оглядел берег. Они шли рядышком, по самой кромке воды. Он наклонил голову, слушая Люси. Она сняла сандалии и несла их в руке. Похоже, они забыли обо всем на свете, кроме своей беседы. Я, однако, не мог позволить себе такой роскоши.